Глава 9. Курятников порывался проводить до 21-го кабинета, но я счел неудобным затруднять старика. Расспросив, пошел самостоятельно и заблудился. Коридоры огненными фантастическими туннелями уходили в бесконечность. Потолки, перекрещенные трубками ламп, казались какими-то раскаленными системами. Слепящий свет, отражаясь от пластика стен, казалось, просвечивал людей как рентген. Миновав километра полтора этих коридоров, поднявшись по металлическим лестницам, пройдя переходы и перекрытия, я уперся прямо-таки в фантастическую картину, куда и должны были привести фантастические туннели. Посреди безлюдного зала стояли, как мне сперва показалось, громадные клювастые птицы и вертели крепкими белыми шеями. Мягко жужжали моторы. Роботы трудились самозабвенно. В их плавных и расчетливых движениях была почти человеческая грация, поэтому хотелось им сказать, чтобы отдохнули, посидели и покурили. Я смотрел, не в силах оторваться. В таких случаях меня задевает противнейшее чувство собственной никчемности. Когда я вижу чудеса техники, самонастраивающийся станок, взлетевший самолет, уходящую под воду субмарину, огнекипящую доменную печь, какой-нибудь пончикоделательный автомат, то всякая работа за столом с бумажками начинает казаться сущей безделицей. В каждом мужчине сидит тоска по работе мускулами и руками. Кстати, я знаю верный тест, определяющий настоящего мужчину безошибочно. Покажите ему молоток либо какую-нибудь дрель, и если сердце его не ёкнет, он не мужчина. Кстати, я мужчина, хотя не умею толком работать ни молотком, ни тем более дрелью. Но сердце мое от них ёкает. Оторвавшись от созерцания цапель роботов, я побродил еще по коридорам, пока добрый человек не подвел меня к двери под номером 21. Табличка оповещала, что там находится экономист. Постучав, я вошел. В объединении прибор не берегли электричество. Я будто в фонарь вступил. В небольшом кабинете не только пылали лампы дневного света, но и отраженно светились гладкие стены, лакированные столы, вычислительные приборы и даже белая бумага. Впрочем, сильно близоруким, вроде меня, свет не помеха. За главным, за большим столом сидела женщина, мне знакомая. «Здравствуйте», — сказал я, глянув в угол на деревянную вешалку, представлявшую оленьи рога, насаженные на полированный шест. Песцовая шапка, да нельзя выбеленная ярым светом, походила на снежный сугробик, повисший на сучьях. Женщина перехватила мой взгляд и усмехнулась. «Я вас еще у лифтов приметила». «Вы Сокальская?» «Да, Галина Ивановна Сокальская. И что?» «Хочу поговорить». «Мало того, что следите за мной, так еще и агента подослали». «Какого агента?» «Дурачка, хотевшего снять с меня шапку. Хотя бы предлог выдумали поостроумнее». «Никакой это не агент». «Ага, случайный знакомый». «Не думал, что предстоит обороняться. Тот, кто оправдывается, заведомо виноват». «Я еще ничего не понял и ни о чем не догадался, но был уверен, что напасть следовало мне. Однако я мешкал. Хотя бы потому, что Сокальская не предложила ни раздеться, ни сесть. Мое переминание посреди кабинета вызвало у нее новую, ничуть не стеснительную усмешку. Вместо того, чтобы сообразить, кто она такая, я разозлился и потерял всякую остроту мысли. Потому что передо мной сидело живое воплощение спеси, ненавидимой мною всегда и сильно. Суть не в ее импортном костюме с модными плечиками и не в серьгах, поблескивающих бриллиантно, не в сахарно-белых руках с рубиновыми ногтями, казалось, вонзенными в пространство, и даже не в благородной белизне округлых щек, начинавшихся, по-моему, прямо от висков, и даже не в изумленном изгибе бровей и насмешливом дрожании губ, и не во взгляде, способном своей силой отворять двери. Суть в том, что все это соединялось в нечто чрезмерное, сверхвеликое и надземное. Нечто суперголливудское, случайно попавшее в кресло экономиста. Кто сказал, что форма выражает содержание? Форма отражает спесь, ибо вся спесь уходит в форму. У них зависимость, как у массы и скорости, или, скажем, как у материи и времени. Ибо не будь формы, спеси не в чем было бы выражаться. «Вы следователь?» — спросила Сокальская. Злая кровь ударила мне в виски. Не потому, что она догадалась, а потому, что я до сих пор не догадался. Казалось бы, есть показания о женщине в песцовой шапке. Эта женщина трижды попадается на моем пути. У лифтов, на улице и здесь. Работает она на приборе, где работал и погибший. Отчество у нее Ивановна. Передо мной была дочь Онищина. «Следователь», — признался я, и самовольно сел перед ее столиком. Даже расселся, потому что снял шапку и расстегнул куртку. «С какой стати вы меня преследуете?» — спросила Сокальская гортанно. «Конечно, зря». «Вот именно. Надо бы поручить уголовному розыску». «На каком же основании?» — повысила она голос. И, по-моему, сережки недовольно тренькнули, потому что бриллианты не терпят грубости. «На основании Уголовно-процессуального кодекса». «Не пугайте, время не то». «По-моему, вы и в то время жили вольготно», — не удержался я. И уж поскольку не удержался, то и добавил. «По-моему, такие, как вы, во все времена живут неплохо». «Какие такие?» — тихо спросила она. Но я уже не боялся этой полушепотливой тишины. Я уже закусил удила, которые бросают отцов. «Откуда вам известно, что его бросили?» «Которые бросают трупы отцов», — добавил я то, что было известно доподлинно. «Я сегодня была в морге». «А почему не идете ко мне?» «Зачем?» Я осекся. «Действительно, зачем?» Можно было бы назвать формальный повод за разрешением на захоронение. Но зачем идут к следователю все родственники погибших? Хотя бы за тем, чтобы объяснить, почему отец удавился. «Я не знаю», — отрезала она. «Тогда спросить следователя, почему?» «Меня это не интересует». «Не интересует, почему отец наложил на себя руки?» «Представьте, государство интересует, а родную дочь нет». Сокальская вдруг глянула на часики и поднялась. «Извините, я ухожу. Но мне нужно с вами поговорить. Рабочий день кончился. До свидания». «Ах так? Гражданка Сокальская, попрошу вас завтра явиться в прокуратуру района». «И не подумаю». «Почему?» «А я не преступница». «Тогда вручу вам повесточку», — почти пропел я, стараясь смягчить злость в голосе. Теперь в газетах обилие статей, клеймящих милицию и следственные органы. Попадаются среди нас уроды разных степеней, с которыми я схлестывался задолго до газетной моды. Схлестывался так, что наживал себе врагов. Коллектив меня пробовал отринуть, как тело инородное. Прокурор города разносил. Правильно пишут в газетах. И все-таки иногда усомнюсь, правильно ли. Истина многозначна. Пишут о плохом. А где же статьи про порезанных и убитых милиционеров? Про оскорбленных и побитых следователей? Про измочаленных и про испсиховавшихся сотрудников, живущих одной работой и не доживающих своего века? Будет ли статья про то, как сейчас мои руки сперва никак не могли расстегнуть портфель, потом не могли достать повестку, а теперь никак не могут четко, без сейсмической дрожи, вписать фамилию и часы явки? «Вот вам повесточка», — опять пропел я. Сокальская с минуту ее рассматривала, но там значилось все — и адрес, и номер кабинета, и штамп прокуратуры. «А если я не пойду?» — спросила она, брезгливо держа повестку двумя пальцами. «Вас приведут». «Кто? Вы?» «Милиция». «На каком основании?» Я вынесу постановление, передам в райотдел. В этот кабинет войдет милиционер, отведет вас в газик и привезет ко мне». Все это выложил я с улыбкой, спрятав руки в карманы, чтобы Сокальская не заметила их сейсмической дрожжи.